прошептала Динка. «Из нас троих ты самый счастливый. Но сейчас уйди». Она оттолкнула его руку и пошла навстречу Андрею. Она шла, улыбаясь, и в улыбке ее была такая боль и такая необычайная нежность, что запыленный, усталый с дороги хохолок сразу ожил и, забыв, что он выехал из города, когда дворники еще не тушили ночные огни, что, преодолевая версту за верстой, он мчался, ни разу не отдыхая, хохолок начал быстро и весело рассказывать, как всю неделю готовил ей маленький сюрприз. «Я давно заметил, что тебе плохо сидеть на раме, но я не знал, как лучше сделать. И знаешь, кто мне помог? Мой батька. Мы вместе прикрепили вот это сиденье и приварили стремена. И знаешь, что он сказал при этом? Он сказал, что не будет стоять у меня на дороге». Хохолок вертел свой велосипед, показывая приделанное над задним колесом сиденье и стремя для ног. Глаза его сияли от счастья сделать этот маленький подарок своей любимой подружке, и бьющая через край радость жизни звучала в его голосе. Но по мере того, как он говорил, мужество покидало Динку, и словно затравленный несчастный зайчишка, она металась в поисках других путей, нащупывая извилистую тропинку, на которую можно было бы ускользнуть от прямого объяснения. «Вот, садись, я подержу велосипед. Ну, попробуй же, попробуй!» – торопился хохолок. «Ну, нет, я знаю, что это хорошо, но этого уже не нужно. Ведь мы теперь не дети, мы выросли, и нам неприлично кататься вдвоем». Динка бросала сбивчивые слова, взятые наспех из разговора с Федоркой, из замечания пана, что ей неприлично кататься без седла. И еще что-то добавляла она от себя. А хохолок смотрел на нее с возрастающим удивлением и, силясь понять ее слова, беспомощно теребил торчащую над лбом темную прядь волос. «Я не буду больше кататься с тобой. Я уже не девчонка, и люди могут подумать, что мы жених и невеста». Все больше запутываясь, бормотала Динка. Но хохолок понимал ее по-своему, и то, на что никогда не мог решиться, вдруг вылилось само собой в простых и захватывающих словах. «Так мы же скажем всем, что мы жених и невеста. Мы можем даже жениться хоть сейчас, хоть сегодня». «Нет, нет!» – с ужасом закричала Динка. «Ты с ума сошел! Ты совсем сошел с ума!» «Я не сошел. Я люблю тебя. Я так давно люблю тебя!» Заикаясь от волнения, повторял хохолок. «Я буду так счастлив! Но это еще хуже! Молчи, молчи! Я не могу выйти замуж! Я ненавижу свадьбы!» Динка вдруг опомнилась и, словно человек, увидевший себя на краю пропасти, медленно попятилась назад. «Прости меня!» — сказала она тихим упавшим голосом. «Я сказала тебе неправду». Они молча смотрели в глаза друг другу. Щеки хохолка побледнели. В темном настороженном взгляде появилось предчувствие беды. «Прости меня!» — повторила Динка. «Друг, обманувший, хуже недруга. Это твои слова. Ты сказала мне их однажды, когда я хотел что-то скрыть от тебя. И с тех пор мы никогда не лгали друг другу», — сказал хохолок. «Да, мы не лгали. И я скажу правду. Но я только недавно поняла ее сама». Динка закрыла глаза и крепко сжала руки. «Я не могу любить тебя, хохолок, потому что я люблю Леню. Это не сейчас, это уже давно. Только тогда мы были детьми». «Довольно, я понял. Я никогда не думал об этом раньше. Но я все понял. И я сейчас уйду», — быстро прервал ее хохолок. Он старался говорить спокойно, но сильно заикался. «Ты уйдешь насовсем?» — испуганно спросила Динка. «Не знаю, я уйду. Но если тебе будет что-нибудь нужно, ты пришлешь мне Емшан. И где бы я ни был, —